Валерия явно старалась вызвать в нем ревность. И Жан-Марк охотно шел ей навстречу, радуясь задору этой молодой игры. Словом, я тебе больше не нужен. Дурак. Валерия показала ему кончик розового языка. Ее лицо сияло здоровьем. На ослепительно белой коже не было и намека на косметику. Разве что губы были чуть-чуть тронуты помадой, да и то Жан-Марк не был уверен в этом. Он подсел к ней поближе и вдохнул аромат ее духов, к которому примешивался чуть заметный запах конского пота. Когда губы их почти сблизились, девушка вскочила. «Ты меня проводишь?» По ее собственному выражению, она мастерски умела выключить ток. Такси вызвали по телефону. Валерия жила на улице Спонтине. Она оставила Жан-Марка в гостиной с роскошными гобеленами на стенах и унылой мебелью, а сама ушла переодеться. Вернувшись, Валерия оказалась на 4 сантиметра выше, каблуки, с замысловатой прической и в английском костюме горчичного света из грубой материи, который немного ее полнил. Они поставили джазовую пластинку, потанцевали без особого увлечения и, наконец, расположились в кресле один против другого. «Ты свободен в будущую субботу?» — спросила Валерия. «У Алигра будет сногсшибательная вечеринка». Жан-Марк сначала заявил, что подобное времяпрепровождение не в его вкусе, и это была правда. С тех пор, как его стали интересовать сложные проблемы, танцы утратили для него всю свою прелесть. И все же он согласился сопровождать Валерию, отчасти уступая ей, отчасти привлеченный перспективой повеселиться на прежний лад. Желая заранее ввести его в курс, Валерия стала перечислять наиболее примечательных людей, приглашенных на вечеринку. И ни одного из них не пощадил ее язычок. Остроты она сопровождала смехом и гримасами злого ребенка. Жан-Марку все меньше нравились она и ее горчичный костюм. Потом появилась госпожа де Шарнере, сухопарая, чрезмерно говорливая женщина, при одном виде которой Жан-Марка бросала в дрожь. Настолько Валерия походила на мать. Стоя рядом, они казались двумя фотографиями одного и того же человека, взятыми из научного труда о старении организма. Целуя руку матери, Жан-Марк со сжавшимся сердцем мысленно склонился перед будущим дочери. К счастью, проговорив несколько светских фраз, госпожа де Шарнере удалилась. Было уже около часа. Валерия проводила Жан-Марка до дверей и на пороге спросила: «Хочешь меня поцеловать?» Не ожидая ответа, она протянула губы. Было бы невежливо не откликнуться на этот жест. Пока Жан-Марк целовал ее, она, тесно прижавшись к нему, медленно поводила бедрами. Он знал, что ничего большего не дождется, и злился, потому что все равно испытывал бессмысленное, хотя и приятное волнение. Дверь за ними была полуоткрыта, и каждую минуту кто-нибудь мог появиться из квартиры или на лестнице. Но этот риск еще больше раззадоривал Валерию. Скоро Жан-Марку наскучил ее неумелый рот. И почему чаще всего именно девушки делают первый шаг? Видно, уж очень боятся, что их обойдут, если не дают мужчинам хотя бы иллюзорного наслаждения победой. Они так нетерпеливы, не успеваешь даже почувствовать к ним влечение. Жан-Марк оторвал от себя Валерию и держал ее в вытянутых руках. Она дышала тяжело, точно проплыла большую дистанцию, а может быть, эти поцелуи и были для нее только спортом. «До свидания», — сказал Жан-Марк и бросился вниз по лестнице. Подходя к дому в 20 минут второго, он был уверен, что семья еще за столом, и собирался извиниться за опоздание. Но, к его большому удивлению, завтрак уже кончился. Отец, Кароль, брат и сестра сидели в гостиной, словно пассажиры на перроне вокзала. Все были одеты для загородной прогулки. «Между прочим, мы ждем тебя», — сердито сказал отец. «Зачем?» — удивился Жан-Марк. Кароль объяснила своим обычным ровным голосом. «Погода как будто налаживается, и я подумала, что неплохо было бы поехать на дачу. Мы можем переночевать там и вернуться завтра утром пораньше. Франсуаза и Даниэль едут с нами». если ты не возражаешь». «Но ведь он не завтракал», — вступилась Франсуаза. «Подумаешь, — сказал Филипп, — может перехватить чего-нибудь на ходу».